Очисти, Господь, нас, убели, Господь. Мы хотим служить Тебе, мы хотим, Господь, быть похожими на Тебя. Слава Тебе, Господь, слава и хвала Тебе, великий. Возношу свои руки к небу, прославляя Творца Вселенной. Пусть прольется в небеса прославление и сердце моего. Я не хочу быть таким, как прежде, а Твоей славы хочу меняться. Твоей любви я хочу наслаждаться, Твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, Твоя любовь во мне. Я говорю, Иисус, Иисус, Ты нужен мне. Нежный голос Твой, Иисус, будь со мной. В Тебе одном я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос Твой, Иисус. Твои руки к небу, прославляя Творца Вселенной. Пусть прольется в небеса прославление и сердце моего. Я не хочу быть таким, как прежде, а Твоей славы хочу меняться. Твоей любви я хочу наслаждаться, Твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, Твоя любовь во мне. Я говорю, Иисус, хочу я слышать нежный голос Твой, Иисус, будь со мной. Тебе одном я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос Твой. Наслаждаться Твоим голосом. О, Иисус, будь со мной, будь с нами, Господь. Иисус, Иисус, будь со мной. Иисус, что мы можем приходить к Тебе и поклоняться Тебе, Господь. Я прошу Тебя, прости наши грехи, очисти нас, очисти наши сердца, очисти наши руки, чтобы мы могли прийти к Тебе, Господь. Нет никого, как Ты. Ты дивный Бог. Спасибо Тебе за то, что Ты избавился. избрал нас, чтобы спасти и оправдать, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас очень сильно. Мы любим Тебя, Иисус. Ты великий и чудный, нет никого даже близко похожего на Тебя, Господь. Прославить Тебя, ибо Ты.